Сюжет и события. История движима желанием персонажа восстановить баланс своей жизни. Когда он нарушен, люди всеми силами пытаются восстановить его. Это то, что человечество демонстрировало тысячелетиями. История — это метафора жизни. Роберт Маккей.